Стоит признать, результат от изнурительных тренировок не заставил себя ждать, с этим не поспоришь. Если первые дни даже ухищрения в виде дополнительной подпитки мышц Манэ не давали длительного эффекта, то ближе к финалу пара часов, проведенных неподвижно в неудобной стойке, не вызывали дискомфорта. Прямая передача знаний открыла передо мной новые горизонты в освоении духовного оружия. Шея в свободное время возилась со своим изломанным татошкой и все откладывала создание костяных клинков для меня, но для освоения примитивных ударов мне хватало и тренировочного клинка. Но вечно так продолжаться не может, хотелось бы заиметь собственное оружие. Приятной неожиданностью для меня стал тот факт, что заметно возрос магический контроль. Поначалу были сомнения, что тренинги старика будут однобокими, ориентируемыми только на силу. Но когда появилось свободное время на разбор новых плетений, я с удивлением отметил значительный прогресс. С третьей недели учитель посчитал, что баланс достигнут, и подключил тренировки тонкого тела. Тут-то и удалось оценить, насколько подросла моя мощь как мага. Выходит, что убийство двух серьезных соперников дало мне гораздо больше, чем сутки непрекращающейся бойни кабартунгов. Отсюда вывод: хочешь быстро расти, ищи серьезных противников. Это не только возможность увеличить свою силу, но и приобрести бесценный опыт. К тому же я осознал важность тщательного планирования и взвешенного принятия решений в битве. Как оказалось, даже самые могущественные существа имеют свои слабости. Нужно уметь их находить и использовать. Все это я обдумывал, лежа в горячей ванной, полной напитанного эфиром зелья. Оказывается, зиккурат не только артефактное сооружение, которое удерживает разрыв реальности, а целый комплекс сопутствующих производств. В структуру здания вплетены километры рунных конструкций преобразователей эфира. Тут и крупный мидблок. Не зря столько коллег стекается сюда в надежде исцелиться. Местные повелители плоти творят чудеса. Закалка артефактных материалов, настойка высокоэнергетической алхимии, да и много еще чего. Нас с Шией брат Чень таскал на пару часов, щедро оплаченных кланом физиопроцедур. Лазурные амбразийские купели оказались крайне неприятным мероприятием. Горячее варево обжигало и тело, и душу, воздействуя разом на все. Рост силы после таких омовений был скорее не количественный, а качественный. Контроль эфира рос как на дрожжах, а также повышалась синхронизация тела с анигоструктурой. Если поначалу мы в два голоса ныли, проклиная мастера, то после того, как оценили первые результаты, самоотверженно терпели все его издевательства. Даже прикидывали, где бы наскрести монет, чтобы продолжить купание. Лучше всего прогресс отслеживался при плетении магоформ. Несмотря на жесткий график, я по вечерам минимум час уделял этому делу. Стабильность плетения повысилась кратно. Мои трехмерные глифы теперь не плыли и не пытались сорваться. Я целиком освоил малый рунный алфавит и начал замахиваться на более тонкие манипуляции с плетениями. Наконец-то я мог воплотить то, что полтора года зубрил. Вот только времени катастрофически не хватало и приходилось ограничиваться лишь наработкой навыка плетения. Разобраться с блоками магоформ печати можно будет и попозже. Сейчас же оставалось пестовать внутреннего мазохиста на тренировках брата Чня. Глава 4. Представитель гильдии Созвездия Путей задержался с прибытием на неделю. Еще пару дней их делегация решала вопрос с внутренними учениками, проводя первичный отсев претендентов. И лишь после этого был объявлен набор в группу внешних послушников. Брат Найгун Чень не подвел, и я без лишних формальностей оказался включен в нее. Нас выстроили во дворе небольшого поместья, которое братство выделило мастеру Сарвангру. Гильдийский гуру выглядел как человек, который не терпит возражения и всегда стремится к порядку и дисциплине. Высокий и широкоплечий, с крупными чертами сурового лица, словно высеченного топором, довершали образ длинные волосы, собранные в хвост, и темнокарие глаза, проницательные и слегка прищуренные, как у человека, привыкшего много размышлять, наблюдая за своей паствой. Дядька явно поработал над своим внешним видом, создавая имидж строгого, умудренного опытом наставника. Слуги сноровисто расстилали полукругом пыльные ковровые дорожки, пока мастер с постной рожей неспешно продефилировал вдоль нашего неровного строя. Не проронив ни слова, он удалился в свои покои, спихнув процесс обучения на свою многочисленную свиту. Как только его широкая спина скрылась в дверном проеме, начались шевеления. Первыми дали возможность рассесться своим ученикам и лишь после на оставшиеся свободные места пустили нас. Естественно, все они оказались на самом пекле, но кого это интересовало? Среди учащихся я заметил знакомое толстощекое лицо, по которому не так давно приложился деревянным ковшиком. Этот напыщенный индюк тоже узнал меня, скорчив злобную рожу. Он пытался просверлить меня взглядом своих поросячьих глазок, показав международный жест в виде среднего пальца, выкинул из головы надувшегося говнюка. Процесс обучения меня не впечатлил. Мастер даже не соизволил пообщаться с нами. Один из его помощников встал перед нами, указав на плетеную клеть. Он сказал: «Сейчас вам выдадут эфирный сканер. Аккуратнее, постарайтесь не сломать артефакт, иначе мы вычтем его стоимость из вашей оплаты», — показал он продолговатый предмет, который держал в руках. «В этом коробе находится пространственная аномалия. Ваша задача ее ощутить. Берем в руки сканер, он поможет вам в этом деле». Дальше последовал короткий ликбез на тему, как активировать девайс и как работать с ним. А вот самую интересную информацию по устройству артефакта мужичек зажал, видимо, не желая плодить конкурентов. «Хочешь такую игрушку? Ты знаешь, где ее можно прикупить. И здесь пытаются бабла срубить. Обучают простых пользователей, а по совместительству будущих клиентов. Может, это и правильная бизнес-стратегия, но, учитывая, сколько берут за свое обучение, однозначно жлобская». С запуском сканера я быстро разобрался, благо ничего сложного там не было. Все было заточено на самых тупых юзеров. Подаешь слабый поток маны на руну активатор и пользуешься. Перестал подпитывать, игрушка прекратила работать. Но и тут народ ухитрялся косячить. Им было сложно вливать ману ровным потоком, девайс работал нестабильно, периодически отключаясь. Пара клоунов так вообще сразу сожгли свои артефакты, перестаравшись с подпиткой. Вот он плюс от нудных тренировок по рунологии. Тут, конечно, и моя повышенная чувствительность срабатывает, но все равно основное – это практика тонкой работы с эфиром. То, чем обычные одаренные пренебрегают. Ведь намного проще быстро влить ману в готовую печать, чем заморачиваться с ее плетением. В большинстве ситуаций так оно и есть, но бывают исключения, такие как сейчас. Аномалию ощущал без всяких артефактов, но орать и тыкать в нее пальцем, привлекая к себе лишнее внимание, не стал. Наоборот, решил без лишнего шума изучить замысловатое плетение вокруг нее, по всей видимости призванное поддерживать аномалию в активном состоянии. Чуть не забыл про чертов сканер, увлекшись разглядыванием сложного рунного конструкта. Хорошо, что таких тормозов, неуверенно крутящих в руках каменную пирамидку артефакта, помимо меня была добрая половина группы. На их фоне я не особо выделялся. «Ты неправильно держишь, будь внимательней». Руна-активатор на другой грани вывел меня из прострации голос одного из гильдейских инструкторов. Оторвавшись от изучения плетения, я глупо уставился на артефакт в руках. Сбоку донесся довольный хрюк от возомнившего себя юным гением напыщенного толстобрюха. Прилипчивый гад уселся по соседству, в надежде при возможности подгадить. Это он зря, настроение и так ни к черту. Перевернув пирамидку, аккуратно вливать ману в плетение, заодно решив для начала изучить его. Помощник мастера удовлетворенно хмыкнул под нос, оценив скорость, с которой я активировал артефакт и пошел к следующему неумехе. Все-таки истинное зрение – настоящий чит. Не представляю, как без него можно работать со сложными магическими структурами. Мне хватило 10 минут, чтобы в общих чертах разобраться с конструкцией артефакта. Как я и предполагал, ничего сложного в нем не было. Модернизированная примитивная печать сбора эфира с встроенным спектральным фильтром. Простое и действенное решение, благодаря которому любой одаренный мог почувствовать активные пространственные аномалии. А ведь такую печать можно использовать не только для этого. Стоит подкрутить настройки фильтра, и появится возможность улавливать эманации любой другой стихии, отделяя их от общего фона. Нужная штуковина. Я не заметил, как с головой погрузился в особое медитативное состояние, которому меня обучила мастер Ливилла. Оно не только позволяло запоминать и изучать работу отдельных рунных цепочек, но и в дальнейшем комбинировать их, создавая полноценные магические печати. Некий аналог виртуальной среды для работы с магоформами. Приступил к изучению отдельных рунных блоков конструкта сканера, забив на ящик с аномалией. Чем больше разбирался, тем сильнее изумлялся, насколько криворуко сделано плетение артефакта. Явно какой-то подмастерье лепил эти пирожки, причем не особо утруждаясь. Но за счет примитивной конструкции печати, она работала даже с мелкими огрехами. В обеденный перерыв я быстро накидал общую схему себе в дневник, решив попозже поработать над ней. Даже навскидку было видно пару мест, где легко можно было улучшить плетение. На обратном пути меня выдернул из раздумий перегородивший проход тучный детина. Вот же не имется ему. Думаешь, раздобыл парочку дурацких печатей и стал крутым магом пространства? Пакостно усмехаясь, задал он вопрос. Зря ты решил связаться с Рахимом. Теперь придется заставить тебя пожалеть. Заговорил он на себе в третьем лице. Дерзай. Постучал я плечу этого неадеквата с завышенным ЧВС и, не став дослушивать льющийся из него бред, пошел на свой коврик. Так себе учебное место, но после дурацких медитативных стоек у брата Ченя можно было смириться. Усевшись поудобнее, быстро сплел небольшое паразитное плетение и, пока никто не видел, накинул его на артефакт соседа. Народ потихоньку подтягивался, оживленно обсуждая свои успехи и занимая места. Вскоре, пыхтя, водрузил свое потное тело на коврик и мой визави. Видя, что я отвлекся и внимательно слежу за ним, он небрежным жестом бывалого проводника подхватил пирамидку артефакта и попытался ее активировать. С первой попытки ничего не вышло, и на щербатое одутловатое лицо набежала тень недоумения. Он не придумал ничего лучшего, чем усилить напор эфира. Это и погубило идиота. Вернее, его артефакт, который от кратковременного мощного эфирного импульса прямо в руках рассыпался, здорово озадачив растерявшегося толстяка. Увидев мою лучезарную улыбку, он отмер и, брызжа слюной во все стороны, визгливо закричал, тыча жирным пальцем в меня. «Я знаю, это ты сделал. Как ты сломал мой сканер, признавайся». Своими воплями Рахим лишь вызвал смешки у окружающих. Даже подошедший помощник наставника не скрывал надменную улыбку. Грубо попросив тяжеловеса заткнуться, он выдал ему новую пирамидку. Напоследок сообщив, что стоимость испорченного артефакта ему придется возместить, довольный инструктор удалился. Видимо, план по продажам кривых артефактных поделок на сегодня выполнен. Раскрасневшийся Рахим, не скрывая эмоций, молча пыхтел, искоса поглядывая на меня и не решаясь активировать новую пирамидку. Будет так сопеть, мешая мне сосредоточиться, лишиться второго артефакта. Всего-то следует добавить к узлу управления небольшой импульсный модуль. Он используется в магических конструктах, где для запуска требуется краткосрочный повышенный энергетический импульс. Как конденсатор он накапливает в себе эфир, после чего разом выдает все накопленное в систему, помогая магу активировать плетение печати. Стоило мне еще раз повернуться к пыхтящему как паровоз засранцу, как этот сын маминой подруги, покраснев, окончательно потерял самообладание. Вскочив, он что-то невнятно прошипел про ожидающие меня кары и отошел, заняв одно из свободных мест подальше от меня. Первое правильное решение. Глядишь, жизнь и сделает из парня человека. Правда, меня не устраивало то, что приходилось принимать участие в воспитательных процессах. Оно мне надо, мне никто за это не платит, да и своих проблем выше крыши. Окончательно разобравшись с сканером, я опять переключил свое внимание на плетеную коробку. Вооружившись этим увеличивающим чувствительность устройством, мне удалось обнаружить в ней каменную плиту, фонящую пространственной магией. Основная часть рунных цепочек была в спящем состоянии, поэтому разобрать вшитый в нее конструкт печати не удалось. В истинном зрении можно было рассмотреть лишь отдельные модули и цепочки, сложность которых зашкаливала. Но несмотря, что такие конструкты мне пока не по зубам, я старательно запоминал все, что увидел. Благо, я неплохо освоил специальные мнемонические техники, да и мозги под действием происходящих со мной изменений тоже прокачивались. Я порой сам поражался, насколько просто получалось запоминать сложные объемные структуры. Вот бы мне на земле такую бестолковку, стал бы академиком. К концу первого учебного дня соблаговолил появиться молчаливый мастер. Суетливые ассистенты, развязав пару тесемок, разложили стенки короба, обнажив белоснежную каменную плиту. С виду кусок кварцевой столешницы, в глубине которого периодически переливались элементы магического плетения. Сарвангр остановился перед ней, окинув артефакт скучающим взглядом и претенциозно взмахнул над ним руками. Рунный конструкт, вложенный в артефакт, вспыхнул, поверхность над ним пошла рябью, и с легким хлопком на каменюке появился изысканный стеклянный бутыль со стаканом. В абсолютной тишине мастер налил себе бордовый напиток и сделал большой глоток. Убедившись, что нужный эффект достигнут, он низким глубоким голосом начал свою вводную лекцию. Если начальная презентация работы настоящей портальной плиты меня впечатлила, то сама речь не цепляла. Я старательно держал покерфейс и боролся со сном, слушая историю создания гильдии созвездия путей. Вот нафига мне знать про все эти шаги на пути ее величия, агитатор хренов. Мастер красочно расписывал все преимущества вступления в их конторку, скромно умалчивая о плате, которую необходимо будет пожизненно вносить на счета этих крохоборов. Поймав себя на том, что недовольно ворчу себе под нос, словно сбрендивший старый дед, быстро заткнулся. На самом деле, для обычного одаренного гильдия скорее всего предоставляет неплохие возможности. Да придется заплатить, но где вообще есть халява? Я вон тоже, если разобраться, повязан по рукам и ногам. Но от осознания этого факта, нудный пересказ великих дел гильдии, интереснее не становится. В итоге мое терпение было вознаграждено. Мастер закончил петь дифирамбы своей корпорации и в общих чертах рассказал о работе представленной нам портальной плиты. И тут не обошлось без сюрпризов. Оказалось, ее принцип действия кардинально отличается от стандартных портальных арок. Если там создается стабилизированный прокол между двумя точками пространства, то тут два связанных объекта буквально меняются местами. Интересная система со своими сильными и слабыми сторонами, о чем нам было рассказано. Из плюсов – относительная простота и низкие энергозатраты. Из минусов – ограниченный радиус действия. Такая портальная система не способна преодолеть межмировую мембрану. Перемещения возможны лишь в пределах одного мира. Да и по объему переносимого за раз материала заметно отстает от портальных врат. Все это нам максимально нудно. С добавлением кучи ненужных вставок и отсылок рассказал мастер Сарвангр. Может, их гильдия и великая, но над лаконичностью и структурированностью подаваемого учебного материала стоило бы поработать получше. Да интерактива добавить не помешало. При нормальной подаче материала сегодняшняя программа максимум в полчаса бы уместилась. Закончив изливать бесценные знания на неблагодарных слушателей, напыщенный дядька удалился. Умаившийся народ уже было собирался сорваться домой, но всех притормозили. Инструкторы спора провести опрос, рассортировав учащихся. Тех, кому удалось почувствовать аномалию, выделили в отдельную группу. Посмотрев, что народу там набралось чуть меньше трети от общего числа, я тоже примкнул к ним, сознавшись, что почувствовал портальную плиту. Жердяев в число счастливчиков не попал, а когда увидел меня в их рядах, жутко выбесился. К глубоким оспинам на роже прибавились красные пятна, создав футуристический камуфляж. Глянув на эту картину, я понял, что ей не хватает цветов до завершенности, а у меня под конец дня как раз соответствующее настроение. От тех крох знаний, что я получил за весь день, утреннее благодушие начисто пропало. Понимаю, что открывать все гильдейские тайны нам никто не обещал, но тупо готовить юзеров своих кривых артефактов и драть за это кучу бабла, это, на мой взгляд, за гранью добра и зла. Посмотрим, что будет дальше, но сомневаюсь, что ситуация сильно изменится. Тут готовят простых пользователей, а не инженеров-разработчиков. Но мы еще посмотрим, свое я постараюсь взять. По крайней мере, благодаря урокам Ливил и Блант, срисовать часть рунных конструктов у меня получилось. Думаю, хоть кусками, но смогу их в конце концов скопировать. Там, глядишь, хватит силенок и самому сотворить нечто подобное. Сейчас же требует незамедлительного решения одна излишне потная проблемка, дабы она в дальнейшем не отвлекала. Бергин оказался тем еще злопамятным засранцем. Этот гад все не может простить мне тот десяток золотых, который ему был должен предыдущий владелец моего тела. Теперь он при любом удобном случае так и норовит лишить меня душевного спокойствия. Сколько он слил золота на это, даже не представляю. Скорее всего, потраченная сумма давно перекрыла мой долг. Первое время он еще находил желающих заработать на моем скальпе, особенно среди самоуверенных новичков. Но со временем, при моем активном участии, ручеек желающих рискнуть здоровьем обмелел. Отбросив неуместный гуманизм, я во время дуэли устроил несколько показательных расправ, раскатав оппонентов тонким слоем дерьма по песку арены. Но, видимо, давно это было. Народ успел подзабыть. Ну или Рахим настолько самоуверенный кретин, что даже не подумал провентилировать вопрос. Глядя на его самоуверенную рожу, склоняюсь к этому варианту. Что же, он поможет мне освежить людскую память. Вот только нашу группу, как назло, придержали, инструктируя по завтрашнему расписанию. Для нас оно будет отличаться от остальных учащихся. Это радовало. Опять отсиживать задницу под палящим солнцем мне не улыбалось. Закончив раздавать ценные указания, высокий худой как жердь, подмастерье взмахом руки отпустил нас во свояси, пропустив вперед наиболее ретивых товарищей, что, толкаясь, бросились на выход, спокойно пошагал за галдящей толпой. И, о чудо, за воротами обнаружился дожидающийся меня любитель плюшек. У меня даже настроение на пару градусов поднялось. Он с парой скалящихся в ожидании шоу прихлебателей высматривал мою тушку в толпе. Я облегчил парням задачу, направившись прямо к ним. Ученически или выйдем за стену? Не дав гаденышу открыть рот, сухо поинтересовался я. Он задергался, не ожидая от меня такой наглости. «Рожай быстрее, не хочу на ужин опаздывать». Я оценивающе покосился на свой, а потом его живот, вызвав смешки окруживших нас зрителей. Здоровенная детина, пытаясь выбрать правильный вариант, рефлекторно хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Понимаю, и хочется, и колется. Не знаю, что Бергин ему про меня наплел, но происходящее сильно различается с его россказнями». В итоге остатки благоразумия победили, и Рахим решил ограничиться ученической дуэлью. Выдавив из себя кривую улыбку, гаденыш сообщил, что переживает за мое здоровье и пообещал не сильно наказывать меня. Дослушивать его геройские речи не стал. Получив согласие, развернулся и бодро зашагал в сторону поместья брата Найгунчиня, на ходу обдумывая, как бы поставить на себя. «Золотишко лишним не бывает», а в своей победе я не сомневался. Одного взгляда на Рахима хватит, чтобы понять, что он не боец. Пусть он и выше меня на полголовы, а уж про физические размеры вообще помолчу. Тот же бой весил не меньше, а скорее и побольше моего оппонента, но производил абсолютно обратное впечатление. Не рыхлый, как спешащий позади, уже успевший запыхаться противник, а скорее плотный, крепко сбитый. Бойца видно сразу, взгляд, стойки, моторика движений, все иное. Но пухлиш все же на что-то рассчитывает. Возомнил себя великим магом, тем интереснее. Посмотрим, на что способен этот сумоист. Поединка как такового не случилось. Вернее, покончив с формальностями, мы, конечно же, вышли на песок небольшой арены. Но вот то, что произошло дальше, даже на избиение не потянуло. Видимо, мамочка не скупилась на похвалы своего любимого дитятка. И оно выросло в полной уверенности своей имбовой исключительности. Тем более, что папашка поддерживал эту уверенность, снабжая недешевыми артефактами. Массивный защитный амулет на шее как раз из их числа, как и небольшой серебристый жезл, который обливающийся потом засранец держал в трясущихся от волнения руках. Вот на что он решил сделать свою ставку. По сигналу он ткнул этой палкой в мою сторону, начав напитывать ее маной. Вокруг кристаллического навершия стала стремительно разворачиваться внушительная рунная конструкция. Но активировать заключенную в жезле магическую печать я ему не дал. Давно заметил, что легкие пасы руками облегчают мне общение с родной стихией. С одной стороны, это слегка демаскирует мои действия, с другой заметно повышает скорость и эффективность. Последнее в моем случае особенно важно, поэтому решил пока не отказываться от такого метода. Да и такой способ магичить со стороны выглядит гораздо колоритнее. Вот и сейчас, сорвавшись с места, я, на ходу взмахнув кистью, потянулся к каменной стене, наметив на ней небольшую область. Легкое воздействие на пространство натягивает незримую нить между широким кожаным поясом засранца, который как столб стоял на месте, и этой областью. Защитный амулет пропускает эти манипуляции, не идентифицируя их как прямую угрозу владельцу. В этом слабая сторона таких артефактов, опосредованное воздействие они не в состоянии просчитать. Звонкий щелчок пальцами, и связанные пространственной нитью точки устремляются навстречу друг другу. Если быть точным, то в движение пришла одна точка, а с ней шикарный ремень и заоравшее от неожиданности грузное тело. Моего оппонента резко сдергивает с места и с ускорением впечатывает в стену, находящуюся в метрах семи за его спиной. На все про все ушло чуть больше нескольких секунд, народ даже рассесться не успел. Я на всех парах летел к рухнувшему телу, готовый окончательно приголубить противника, но тому и удара об стену хватило. Поверженный оппонент не предпринимал попыток подняться и продолжить бой. Как перевернутый на спину майский жук, он с расфокусированным взглядом бесцельно шевелил конечностями, полностью отключившись от реальности. Развернувшись, я подобрал с земли полагающийся мне трофей. Выроненный толстяком небольшой кристаллический жезл обрел нового хозяина, который без оглядки поспешил на ужин. Нужно было скрыться, пока улыбающийся брат Чень не додумался нагрузить его со своими тренировками. Глава 5. Следующий день был посвящен предметному изучению технологии портальных плит. Помогал нам с погружением в мир портальных технологий сам мастер Сарвангр. Он прочитали небольшую лекцию, на которой разобрал их классификацию, возможности и основные моменты при работе с данными артефактами. Как я и предполагал, из нас делали обычных пользователей гильдейской продукции, но несколько интересных моментов я все же смог для себя открыть. Когда речь зашла об установке и настройке портальных точек, мастеру пришлось приоткрыть завесу тайны. По крайней мере, он схематично озвучил, из каких рунных блоков состоит артефакт, в какие нам есть доступ для привязки и позиционирования плиты, а куда не стоит лезть. Но последняя его рекомендация будет мною нарушена при первой же возможности. Я уже раздумывал, где бы раздобыть себе артефакт для опытов. Покончив с теорией и скупо ответив на пару вопросов, мастер Сарвангар предложил перейти от слов к делу. Возражений не последовало. С практической частью все оказалось еще проще. Самостоятельно активируешь портальный камень, получаешь небольшой презент, который возникает на сработавшей плите и свободен до завтра. Мне хватило одной попытки, чтобы справиться с этой задачей, после чего я радостно потопал на обед. Утренний ветерок поднимал пылевые фонтанчики на верхушках барханов, создавая видимость танцующих теней на раскаленном песке. Пустыня простиралась до самого горизонта, ее золотистые пески перемежались с редкими кустарниками и колючками, цепляющимися за жизнь в этом суровом климате. Вдали возвышались каменистые холмы, их темные массивы контрастировали с ярким небом. Холмы были покрыты редкими пятнами выжженной растительности и острыми скалами, которые казались неприступными. Выстроивший нашу группу инструктор давал скупые пояснения. По его словам, сегодня нам предстоит отыскать спрятанную в этих холмах портальную плиту. Покрутив в руках каменную пирамидку сканера, я сделал глоток из фляги, ощутив кисловатый вкус, то ли морса, то ли зелья, что подогнал мне Рагнис. Он где-то раздобыл этот рецепт и уверял, что его варево прекрасно утоляет жажду и придает силы. Хотя я думаю, что он просто решил испытать его в деле, выбрав меня в качестве подопытного. Но я подстраховался, на всякий случай прихватив с собой вторую флягу с отфильтрованной кипяченой водицей. Если быть честным, то и третью тоже взял, благо мое пространственное хранилище позволяло иметь запас, так что от жажды точно помереть не должен. Инструктор продолжал раздавать наставления, перейдя к самой интересной части. Он озвучил награды, которые сможет получить первая пятерка счастливчиков, которые быстрее остальных справятся с заданием. Правильная мотивация, уже полдела. Зачем слоняться по жаре в поисках портального камня, если проще дождаться, когда это сделают другие? Теперь же многие захотят получить бонусы от гильдии. Даже я встрепенулся, услышав про зелье повышения сродства со стихией. Альра рассказывала, что это довольно дорогие составы. Поняв, что мне такая склянка не помешает, решил не филонить на предстоящем испытании. Совместим приятное с полезным. Несмотря на то, что прохождение подразумевалось индивидуальным, никто не запрещал объединяться в команды. Уже возникло несколько стихийных группок, ко мне тоже подходили, но я мягко отказывался от выпавшей чести. «Эй, привет!» Ко мне приблизилась девушка с длинными черными волосами и знаком гильдии на выцветшем сером плаще. «Меня зовут Лия. Я, кажется, тебя видела раньше со своей знакомой. Ты с Наргринией то ли обжимался, то ли тренировался, верно? Друг у тебя еще такой мелкий?» Пощелкала она пальцами в воздухе, помогая себе вспомнить. «Привет», приветливо кивнув, улыбнулся я девушке. «Да, твоя подруга помогала нам с ментальной защитой. Мы с приятелями собираемся объединиться», предложила она, улыбнувшись в ответ. «Наргриния и говорила, что ты неплохой парень. Как насчет присоединиться к нашей команде?» «Спасибо за предложение», ответил я, стараясь быть вежливым с будущим членом гильдии. «Но я хочу проверить свои способности в одиночку». «Понимаю», не став кукситься, Лия согласно покачала головой, будто раздумывая о чем-то или давая время на размышления для меня. «Ну что же, удачи тебе». Последнюю фразу она протянула нараспев, явно уверенная, что это только начало разговора. Выслушав ответное пожелание удачи, она вернулась к своей группе, а я продолжил подготовку. Незачем светить перед всеми своим скиллом. Думаю, некоторыми своими возросшими возможностями я даже гильдейских инструкторов смогу удивить, а уж эту нежную дамочку, подавно. Перед стартом я и еще несколько ребят подошли к организаторам сообщить, что назад в поселение будем добираться самостоятельно. Дождавшись отмашки, наиболее ретивые учащиеся рванули вперед к холмам. Я с удивлением обнаружил, как несколько человек использовали печати пространственного прыжка. В отличие от меня, у них на активацию перемещения уходило не менее 3 секунд. Но даже с такой задержкой они сразу же выбились в лидеры, ускакав дальше всех. А я еще гадал, как народ назад в поселок собрался добираться. Сделав глубокий вдох, сосредоточился. Время показать, на что я способен. Не поддавшись на общее возбуждение, вместе с основной частью учащихся начал аккуратно спускаться с бархана, стараясь не завалиться рожей в песок. Отведать каменной манки на самом старте не хотелось, но злобные песчинки так и норовили отыскать мельчайшие прорехи в одежде. Не прошло и 2 минут, как мои мокасины были под завязку набиты этим природным абразивом. Пяткам такой педикюр явно не понравился. Вот почему бы не начать непосредственно на холмах, не понимаю. Или хотя бы предупредили, что придется по песку таскаться, я бы заморочился с правильной обувью и одеждой. Поняв, что дальше терпеть это издевательство не хочу, сбавил темп, окончательно отстав от основной группы. Место выбрал в очередной низинке, и как только спина последнего свидетеля скрылась, я прыжком переместился на 100 метров вбок, разорвав дистанцию. Все, можно выдохнуть. Передислоцировались на ближайший бархан, быстро определился с направлением и за 3 прыжка достиг холмов. Почувствовав каменистую почву под ногами, я умастился на перевернувшемся камешке и с удовольствием избавился от назойливого песка. Закончив приводить себя в порядок, отметил, что расстояние, на которое у меня получается перемещаться, заметно выросло. Мучения у брата Негунчиня не прошли даром. Окинув взглядом местность, выбрал холм покрупнее. Посчитав, что с его верхушки засечь аномалию будет сподручнее, перенесся на нее. Вот тут обнаружилось, что не один я оказался таким умным. Парочка незнакомых парней напряженно замерли друг напротив друга, как подвыпившие ковбои, решавшие, стоит ли устраивать перестрелку или лучше продолжить гулянку в салуне. Мое внезапное появление лишь накалило атмосферу. Благо, парни сами до этого холма доскакали, поэтому мое внезапное появление неподалеку их особо не удивило. Вообще задание изначально не предполагало столкновений, но организаторы не могли полностью исключить трения между участниками. У одного из парней рука небрежно лежала на поясе, где виднелся небольшой жезл. Другой пока не тянулся к оружию, ограничившись мимикой. Он слегка прищурился, сжав губы в тонкую линию, в попытке скорчить грозную рожу, и попеременно бросал на нас воинственные взгляды. Экипированы мои оппоненты были получше меня. Сразу видно, что ребята далеко не новички. В магическом зрении на каждом из них светились гирлянды артефактов. Одно успокаивало, эта парочка точно была знакома ранее, но при этом теплых чувств друг другу не испытывала. А значит, случись заварушка, первый удар пойдет не в меня. Будет возможность свалить, пока старые друзья разбираются между собой. Мы с минуту подозрительно косились друг на друга, ожидая, кто первым сделает шаг. Придурка не нашлось, и вскоре всем этот цирк надоел. Напоследок, кивнув друг другу, по молчаливому согласию разошлись в разные стороны. Вот еще один вопрос, требующий срочного решения. В моем загашнике был заготовлен кристалл с заклинанием обнаружения жизни, но он выявлял местоположение живых существ в радиусе порядка 50 метров от точки активации. Понять с его помощью, есть ли кто живой на точке, куда я собираюсь переместиться, не выйдет. Нужно искать плетение посложнее, и то не факт, что получится так просто что-то найти. Я же не менталист какой. Это они легко могут обнаруживать разумных. Маги жизни тоже должны иметь что-нибудь в загашнике, да даже некромантам и тем проще. Ше, например, мертвяков чует за километр минимум, думаю, и на живых может настроиться. Но сейчас это не важно. Усевшись 5-й точкой прямо в песок, я прикрыл глаза, чтобы ничего не отвлекало, и активировал пирамидку сканера. Особых сложностей не ожидал, все-таки задание должно быть рассчитано на начинающих одаренных, с посредственной чувствительностью. Так и оказалось. Мне сразу удалось обнаружить направление, откуда исходили легкие эманации эфира работающей портальной плиты, но немедленно нестись к ней напрямую не рискнул, предположив, что пара неожиданных соседей может увязаться следом. Бросил беглый взгляд на парней, сидевших с небольшими пирамидками в руках. По виду не понять, уловили они чего или нет. Решив, что лучше перестраховаться, я аккуратно достал кристалл с печатью обнаружения жизни. Охотничья печать позволяет вскрыть затаившихся тварей в радиусе 50 метров. Для моего плана должно хватить. Напитав кристалл маной, активировал заклинание. Парни сразу подскочили, ощутив всплеск эфира. Громко хлопая, я стряхнул пыль рассыпавшегося камешка с рук. «Не переживайте», — поднял запыленную руку в успокаивающем жесте. «Я всего лишь хочу проверить окрестности на наличие неприятностей. Вдруг тварь какая засела?» «Тварь?» — переспросил один из парней, с сомнением глядя на меня. «Тут не должно быть крупных особей, а мелочевка не страшна». «Да», — кивнул я, соглашаясь. «Но у меня кореш-зельевар, ему вечно ингредиентов не хватает». После секундного колебания они вновь расслабились, хотя и продолжали искоса следить за моими действиями. Я же уловил несколько слабых сигналов, указывающих на присутствие мелкой живности, чуть ниже по склону. «Похоже, здесь безопасно», — сообщил я напряженным парням, но внизу обнаружил небольшую колонию насекомых. «Схожу гляну, кто там засел, может, чего ценного добуду. Вам удачи в поисках», — махнул друганам рукой и стал спускаться вниз. Внизу и вправду слышалось негромкое шебуршание и потрескивание камней. У скатившегося сюда валуна копошилась небольшая группа каменегрызов. Десяток особей, внешне напоминающих здоровенных блох, сантиметров 25 в длину. Они монотонно выгрызали сероватую жилу из скатившейся вниз каменюки. Взять особо с них нечего, кроме разве что желез, вырабатывающих ферменты, растворяющие камень. Зато проблем эта групповая цель может доставить немалых. Несмотря на относительно небольшой размер особи, они были неплохо бронированными, не зря же камни постоянно лопали. К тому же самое неприятное было в том, что эти букашки были невероятно шустрыми, блохи как-никак. Жвалы у них тоже не промах, прокачали своей диетой. Ногу за раз не перекусит, но погрызть могут знатно, особенно если толпой нападут. А они именно так и нападут. Стоит тронуть одного, и тебя тут же атакуют остальная семейка. Сколько продержится мой аурный покров под таким напором, сложно спрогнозировать. Я, конечно, в последнее время уделял повышенное внимание работе с доставшимися мне от клана магическими печатями, и больше всего корпел над собственной защитой, заметно модернизировав печать, но тут были свои нюансы. Понимая, что не смогу с моими силами добиться ультимативной защиты от имеющейся печати, я заметно перестроил алгоритм ее работы. Зачем растягивать покров на все тело, ослабляя его? В бою необходимо прикрыть лишь участок, который в данный момент принимает входящий урон. Пришлось поломать голову, но я в итоге смог добавить интерактивности своей защите. Теперь мой аурный покров мгновенно уплотняется именно в том месте, куда проходит атака неприятеля. Обкатывал работу печати в спаррингах с Ларионом, и там она смогла себя неплохо показать. Но была одна проблема: как она себя поведет в случае одновременной атаки нескольких противников, я не представлял. Может статься, что будет защищать только от жвал первого мураша, а остальные спокойно растерзают мое бренное тело. Стараясь скрыться из вида, я спускался вниз по склону и все не мог для себя решить, стоит ли вообще связываться с этими блохами. Вот уж кого не хватало подцепить, там одним дустом или керосином не обойдешься. Раздумывая над тем, чтобы плюнуть на неудобную добычу и ускакать подальше, обернулся. Кто бы сомневался, эти два дебила решили понаблюдать за моей охотой. Вот же паранойки. Неужели думают, что я тут гадость им намагичу? Хотя, скорее всего, просто излишне любопытные товарищи. Скрипнув зубами от злости, решил, что нужно срочно сделать артефакт-обманку. Пустая печать сейчас бы позволила мне без лишнего шума упрыгать отсюда, не афишируя свои навыки и повышенное сродство со стихией. Достало уже скрытничать, но сдается мне, схватки теперь не избежать. Раз так, то сейчас самое время испытать в деле трофейный жезл. Достав из хранилища серебристую обсидиановую палку, украшенную рунными символами, перехватил ее поудобнее левой рукой. На досуге получилось изучить, что за артефакт мне достался. Оказалось, забавная вещица, не слабо так лупит молниями. Вовремя отъевшегося Зевса тогда вырубил, иначе у него был шанс поджарить мою задницу до хрустящей корочки. Хотя навряд ли у парня получилось бы задуманное. Для слабосилков у артефакта был огромный минус, который начисто нивелировал его мощь. Нереально большое время активации, которая делала его бесполезной палкой в таких вот скоротечных ПВП-схватках, в чем мой оппонент смог убедиться на собственном опыте. Изучив штуковину, я понял, что мог тогда неспешной походкой подойти к толстяку и вырубить его прямым ударом в челюсть. Не знаю, на что этот придурок рассчитывал, с перепоя возомнил себя великим магом, но мне сейчас спешить некуда, букашки увлечены поеданием каменюки, и первые на меня не бросятся. Идеальные условия для применения моей вундервафли. Правая рука легла на рукоять висевшего на бедре кукри. Мне нравился этот нож с характерным обратным изгибом за свою универсальность. Сейчас его отличные рубящие свойства мне пригодятся для разделывания этих бронированных тараканчиков. Вспыхнуло первое кольцо печати вокруг жезла, но я продолжал напитывать его маной дальше. Его поверхность потрескивала от скопившейся магической энергии, предвещая грандиозный фейерверк. Заклинание масштабируемое, если не жалко маны, то можно активировать все 5 слоев печати. Когда прокачаю энергоструктуру своего тела получше, станет намного проще работать с жезлом. Пока же мой левел тупо до этого предмета не дотягивает. Пришлось остановиться на 3 слоях, 4 пока не потяну, да и 3 должно хватить с лихвой. Как только последняя ступень активировалась, я аккуратно приблизился к цели, дабы случайно не промазать и жахнуть наверняка. Что сказать, это было мощно. С яростным шипением из жезла вырвалась электрическая дуга, толщиной с мою руку. Она рванула к ничего не подозревающим камнегрызам, рассыпаясь в полете на сотни мелких молний, накрывая всю площадь. Бабахнуло так, что мои уши моментально заложило. От озарившей пространство яркой вспышки в глазах начали мелькать цветные пятна, словно я с полчаса неотрывно пялился на сварку. Мир вокруг превратился в калейдоскоп ярких огней и расплывчатых образов. Да блин, пронеслось в гудящей голове. В комплекте с этим жезлом, сварочные очки с берушами должны идти. Надо же так ухитриться, самому себя вывести из строя. Самое неприятное в этом, что, похоже, могу поплатиться за свою беспечность, нашел время для испытаний. Какая то живучая тварь уже ухитрилась вцепиться мне в лодыжку. Сработавший щит аурного покрова сдерживал ее потуги полакомиться моей плотью. Если эти блохи резистентны к электричеству, то меня сейчас тупо загрызут толпой. Бросив жезл, я потянулся рукой, стараясь нащупать агрессора. Вторая уже извлекла кукри из ножен. В этот самый момент подоспела вторая букашка, накинувшись на мою вытянутую вниз руку. В голове заметались панические мысли, сводившиеся в конечном итоге к одному: пора валить отсюда. К счастью, аурный покров сработал и на этот раз, позволив мне избежать травмы. Новых нападений не последовало, и я решил повременить с позорным побегом. Подняв руку, я нанес рубящий удар по злобно стрекочущему мутному пятну на руке. Повезло, что сразу попал в сочленение природной брони, с первого раза прихлопнув кровожадную козявку. Для того, чтобы избавиться от второго паразита, пришлось повозиться подольше. Но в итоге и тут мне удалось выйти победителем из схватки. Слух уже вернулся ко мне в полном объеме, и, разогнувшись, я смог расслышать смешки, раздававшиеся с вершины холма. Показав международный жест развеселившимся зрителям, закинул прибитых мною камнегрызов в пространственное хранилище. Сейчас все равно нет времени на их разделку. Зрение с неохотой приходило в норму. Отхлебнув ароматного компота из фляги, еще раз поблагодарил за него Рогниза. Пришлось минут 5 дожидаться, пока мир вокруг меня прояснялся, обретая очертания. Когда все линии реальности встали на свои места, я осмелился спуститься ниже. Пока отдыхал, зрители потеряли ко мне интерес. Поглощенные своими задачами парни скрылись из виду. Оглядев остатки каменных блох, которые прожарились до хрустящей корочки, пришел к выводу, что проку от них не будет. Все ценное сгорело дотла, оставив лишь обугленные оболочки. Напавшая на меня парочка исхитрилась избежать поражения, укрывшись глубоко в изъеденных недрах камня, словно злые духи в своих убежищах. Я бросил последний взгляд на холм, удостоверившись, что никто не следит за мной, и одним мощным прыжком переместился в сторону портальной плиты. Проверка окрестностей на предмет случайных зрителей, и еще один прыжок. На этот раз я оказался у края небольшого каньона. Легкий ветерок, вырывающийся из него, нашептывал о скрывающейся на дне пещере. Оглядевшись и обнаружив застывшего неподалеку гильдейского наблюдателя, понял, что отыскал нужное место. Глава 6. Подвесив светлячка над правым плечом, я начал осторожно спускаться вглубь пещеры. Призрачный свет моего спутника скользил по неровным каменным стенам, где, казалось, таились тени неведомых существ. Сердце колотилось в груди, а воображение рисовало ужасающие картины. Бесконечные лабиринты, полчища пауков-монстров и другие опасности, поджидающие наивного юношу на каждом шагу. Но, к его удивлению, заветная плита оказалась совсем близко, всего в 10 метрах от входа. Скорее всего, гильдейцам самим было лень тащить тяжелую каменюку еще дальше. «Неужели это все?» – вслух задал я сам себе риторический вопрос, не веря, что вот так запросто добрался до конечной точки маршрута. «А где хитрые головоломки, смертельные ловушки и опасные испытания?» – продолжил я болтать себе под нос, создавая видимость диалога. «Ведь всегда приятно поговорить с умным человеком. Найти плиту – лишь первый шаг. Теперь нужно активировать ее и получить заслуженную награду. Не забывая про осторожность, подошел к магическому агрегату и положил на него выданную мне глиняную табличку с идентификационным номером. Рука скользнула по холодному камню, ища руну-активатор. Пальцы нащупали едва заметную выемку, через которую я как на тренировке начал напитывать артефакт эфиром, заодно перейдя на магическое зрение. Благодаря этому мог во всей красе рассмотреть, как засияли невидимые глазу потоки эфира, сплетающиеся в замысловатые узоры. Силовой контур вспыхнул, пробудив рунные модули управления от спячки. Процесс протекал стремительно, и было сложно уследить за запуском всех встроенных магоформ. В потемках плита замерцала мягким голубоватым светом, испуская слабые пульсации. Внезапно она озарила пещеру яркой вспышкой, от которой отпрянули все тени на стенах. Мощная волна эфира прокатилась по округе, демаскируя местонахождение артефакта. Теперь-то народ точно почует, где эта штукенция запрятана. Когда вся иллюминация стихла на поверхности вместо таблички, остался сиротливо лежать заветный приз, пузырек с переливающимся на свету серебристым зельем. Вот и мой подарочек подвезли, взял я запечатанную сургучом колбочку с привязанной рецептурной запиской. Но перед тем, как употреблять эту субстанцию, не помешает проконсультироваться с кем-нибудь сведущим в этом вопросе. Как минимум Рогнезу покажу. Они со Стеллой в алхимии поболее меня разбираются. Убрав добычу в пространственное хранилище, развернулся и довольный собой потопал на выход. Стоило мне покинуть пещеру, как появилась знакомая парочка. «Снова ты», — подал голос один из парней, подходя ко мне с озорной улыбкой. «Смотрю, не только охотиться успеваешь. Плита, так понимаю, там внутри?» Махнул он рукой в сторону пещеры. «Да, прямо и налево», — дал я исчерпывающие инструкции парням, видя, что они не проявляют агрессии. «Советую не терять время, пока другие участники не прибежали». Поблагодарив меня, эта парочка скрылась в пещере, а я с облегчением выдохнул и задумался, чем бы заняться далее. Сверху припекало солнышко. Из-под камней доносились мелодичные трели каких-то козявок, которые, судя по всему, были дальними родственниками цикадам. Лепота. Но торчать возле дыры в земле больше не имело смысла. Пока не появились новые свидетели, я прыжком перенесся подальше от входа в пещеру. Взяв чуть правее, дабы ни на кого не напороться, по дуге поскакал назад в поселение. Остановился лишь на границе холмов, почувствовав сосущую пустоту в груди. Похоже, бензин кончился. Расположился с комфортом в теньке, который отбрасывал близлежащий валун. Пока медитировал, наполняя сосредоточие эфиром, обдумывал варианты печати пустышек. Сегодня необходимо своять такую, и, хотелось бы, помимо иллюминации впихнуть туда еще что-нибудь полезное. Но, увы, ничего толкового в голову не шло. Когда мой магический резервуар наполнился под горлышко, отбросив все лишние мысли, сосредоточился только на нем. Одна из практик, дающая ускоренный рост ядра, это переполнение его эфиром. Крайне болезненная и непопулярная техника. А все из-за того, что очень легко перестараться и заработать серьезную травму, вплоть до летальной. Меня спасала повышенная чувствительность, позволяющая точно дозировать количество впитанного эфира. Но все равно от боли и адского жжения в груди она не спасала. Приходилось, крепко стиснув в зубах кожаный ремень, терпеть. То еще садомаза. Покончив с самоистязанием, вытер ладошкой со щек подло выступившие слезы и допил остатки компота, восполнив потерянную жидкость. В принципе, нормальная жижа. Жажду утоляет как надо, еще и тонизирует, эффект ощущается мгновенно. Ну и главное, позывов искать кусты не возникает. Нужно себе на завтра еще прикупить этого варева. Чувствую, халявы больше не будет. Перед тем, как пуститься в путь, еще раз огляделся. Флагшток с серебристым полотнищем, которым для всех обозначили промежуточный лагерь, обнаружился левее. Там нас ожидали повозки с возницами, на которых привезли нашу группу. Я предупредил инструктора, что домой доберусь самостоятельно, поэтому загуливать к ним на огонек не стал. Определившись с направлением, Уже через полчаса был у себя в комнате. Неплохой результат, учитывая, что туда мы тряслись не меньше 2 часов. Думаю, ящероподобные животины, впряженные в телеги, знатно материли ленивых пассажиров, ковыляя по пескам. Правда, под конец дороги пришлось подпитаться из магического повербанка. Сидеть и медитировать на жаре не хотелось. Уж лучше дома в теньке подзаряжу свой переносной аккумулятор. Шия нашлась в подвале, где нами у Заргана была арендована одна из кладовых. За все время наши предшественники накопили тут кучу барахла, ну и мы еще немного сверху добавили. Полки стеллажей ломились от старых ящиков, набитых разложившейся трухой, странных нерабочих артефактов и запылившихся склянок. Тусклый свет от пары кристаллических светильников едва пробивался через паутину и пыль, придавая кладовой мрачный, таинственный вид. Пространство напоминало древние катакомбы. Образ дополняла изуродованная статуя в углу, отломанные запчасти от которой валялись в каменном саркофаге, покрытом нечитаемыми письменами. По-хорошему тут бы порядок навести, да выкинуть большую часть мусора. Но ни времени, ни желания, на такой титанический труд не находилось, ни у нас, ни у наших предшественников. Блондинка водилась с очередной косточкой, как скульптор, вылепляя новый апгрейд для своего питомца. Он обнаружился тут же, в полуразобранном состоянии костяной сиротливо расположился в одном из углов. Шея, сосредоточенная и полностью погруженная в работу, не замечала окружающий хаос. «Привет, все лепишь, пальцы не устали?» — поинтересовался я у подруги. «А, нет предела совершенству», — рассеянно ответила она, не отрываясь от процесса. «Еще говорят, лучшие — враг хорошего». Поучительно брякнул я, пытаясь разгрести себе немного места на захламленном верстаке. «Вот и не мешай лучше, если врагом хорошенькой некромантки не хочешь стать». Отвлеклась она от кости причудливой формы, бросив на меня игривый взгляд. «Уже 4 раза переделываю конструкцию. Все не то, нужно сделать лучше. И так пойдет. Придуши внутреннего перфекциониста. Не можешь сама, давай помогу». Тут где-то и бухту каната видел, заозирался я. «Ща удушье в 2 счета устроим, попрактикуемся в шибари». «Да не, мне тут одну выскочку проучить нужно». Это Нардин достала на мозги капать. «Кадавры то, гончие се, грибанные хвостливые химерологи», хищно оскалилась она. «Да и Ларина не лучше. Смотри, у меня целых 4 костяка в подчинении, а ты с одним все возишься собрать не можешь. Зацени, как они умилительно на задних лапках танцуют». Тонким голоском изобразила она интонации своей подруги. «А толку, это ж крысеныши, их пинком можно пришибить. Нафига они вообще нужны? Тфу на них», — пожаловалась она на заносчивых приятельниц, выгибая очередную кость, высунув от напряжения язык. «Тебе чего-то надо, или просто поболтать пришел? Мне бы заготовок под простенькую печать, и я пойду дальше. Могу сам напилить, ты только косточку выдели», — попросил я, у загробаставшей весь наш запас материалов шии. «Напилит он», — обреченно вздохнула подруга. «Попортишь ведь только. Ладно, ты лучше обед нам закажи, а я придумаю чего. Будут тебе заготовки. 3 хватит, больше не проси, маны не хватит, мне еще таташку до завтра нужно собрать. У него бой намечается с мясным полуфабрикатом. Нужно кое-кому язык прищемить. Ты не переборщи там. Видел я, чем местные химерологи хвалятся. Твой суповой набор всех там порвет без вопросов», — подбодрил я подругу и побыстрее свалил, пока она не передумала. Отобедав и получив 3 костяных кубика, по пути к цеху артефакторики заглянул в алхимическую лабораторию к Рогнезу. Его на месте не оказалось, унесся барыжить своей продукцией. Зато его напарница оказалась на месте. Пришлось к ней пристать с расспросами. «Привет, Мира, можешь глянуть, мне тут зелье одно серьезное перепало, вот думаю, пить или не пить». Отвязав этикетку с описанием, протянул ей. «Зелье сродства, боишься, жабры отрастут или наоборот, еще чего отвалится?» — захихикала она. «Давай сюда, может, и подскажу. Но сильно не надейся, мы до таких сложных составов еще не дошли». С загадочной улыбкой забрала у меня листок и тут же погрузилась в чтение. «Так, КММ, основа из арушанского пещерного куркура. Бадиник, ропша, угухаем, такое себе, экономисты хреновы», — бормотала она себе под нос, читая компоненты состава. Закончив чтение, девушка еще 10 секунд молча стояла, обдумывая прочитанное. После чего, продолжая игнорировать меня, она развернулась и пошагала к столику с толстыми книженциями в потертых кожаных обложках. «Где-то тут, должно быть», — развернула она одну из них, быстро сверившись с оглавлением. «Ага, так и думала, вот он, Ткнула она пальцем в страницу с изображением мохнатого паучка. «Вот твой донор. Одна из самых распространенных тварей, из тех, у кого есть сродство с твоей стихией. Этот маленький охотник активно использует ее при плетении паутины. Ловит насекомых в небольшие пространственные ловушки», — объяснила мне Мира. «В принципе, можешь пить. Состав хоть и слабенький, на компонентах жестко сэкономили, но сработать должен. Да понимаю, что уникальных зелий так просто раздавать никто не будет, но вытяжку из молотых пауков пить тоже побаиваюсь. Ладно, если научусь паутиной стрелять. Пиу-пиу», на манер человека-паука изобразил я жесты руками. «А если хелицеры отрастут, что потом делать? С мордой как у чужого, сложно будет девчонок кадрить. Вообще паутина, если появится, то скорее из задницы пойдет», — расхохоталась она. «Не представляю, как ты пиу-пиу будешь делать», — изобразила она подобие тверка. «Но зелье действительно качеством не блещет, его бы почистить не помешало, да стабилизаторы покачественнее добавить. Вот только тут мы тебе не поможем, даже браться за такое не рискнем, все равно запорим. Да и тут навряд ли найдешь того, кто сможет такое нормально провернуть. Сложные составы не только из-за компонентов так дорого стоят, квалификация мастера тоже большую роль играет. К тому же, думаю, для такой процедуры потребуется пара флаконов. Одного не хватит точно. Ну, другие компоненты придется либо купить, либо раздобыть самостоятельно. Зато если сможешь такое провернуть, эффект будет гарантирован без побочки», — загрузила меня алхимичка. «Спасибо за совет», — поблагодарил я ее, забирая инструкцию от зелья. «Привет, Рогнезу. Пойду искать второй пузырек. Нужно на выходных пересечься посидеть», — сделал я предложение, уже спеша к выходу. «Все, срочно ваять артефакт пустышку и релакс. Давно уже не было возможности отдохнуть как следует. Я в предвкушении прикидывал, чем буду заниматься, прикупив пластины с необходимыми рунными элементами для печати. Для начала пришлось поработать с их структурой, обнулив функционал и добавив пару световых и один звуковой эффект. Дальше пришлось дожидаться, когда появится свободный верстак. Хорошо, что скучать не пришлось. Было весело наблюдать, как команда рукопопых новичков с фейерверками запарывает первые поделки. Вспомнились свои начальные шаги в этой области. Повеселившись, собрал на верстаке из подготовленного набора элементов макет печати и быстренько интегрировал ее в один из кубиков. «Ну, и долго ты еще возиться будешь?» — недовольно проворчал голос Лариона за спиной. «Устал уже ждать. Чего? У моря погоды? Решил тоже артефакт своять?» — уточнил у приятеля, чем он недоволен. «Не, ты же знаешь, я не по этой теме. Мне бы железякой помахать», — отмахнулся он с надменным видом бывалого вояки. «Ну так в чем вопрос, почему не машешь?» — удивился я. «Мастер Чень попросил тебя позвать. Подсказал, что найду тебя здесь», — огорошил меня товарищ. «Погнали, а то ты совсем забросил тренировки. Давно тебя на площадке не видел, лентяй». «Да, он совсем там перегрелся во время медитации. Я разорваться, что ли, должен?» — изобразил я искреннее возмущение. «Давай так, ты меня не видел, а я тебя. У меня уже есть планы на этот вечер, и менять их на мордобой с потными мужиками совсем не хочется», — скорчил жалостливое лицо, в надежде, что приятель отстанет. «Как твой боевой товарищ, я не могу допустить такого малодушия и безалаберного поведения», — насмешливо, в своей пафосной манере укорил он меня. «Да и наставника так просто не проведешь. Лучше пошли быстрее», — добавил он уже обычным голосом и потянул меня за собой.